21 декабря 1937 года. Еще не рассвело, а я уже на ногах. Укладываю в рюкзак два комплекта одежды и плащ. Держа туфли в руке, в одних чулках спускаюсь по лестнице. Зажигаю свет в кухне. Куша, свернувшись, спит в своей корзинке. Едва я вхожу, он приоткрывает один глаз и пару раз взмахивает хвостом. «Спи, милый Куша», — говорю ему я и ласкаю складчатую шкурку у него на загривке. Беру из банки деньги. Вообще-то они предназначены Берте на кухонные расходы. И засовываю их поглубже в рюкзак. Надеюсь, кухарка не особенно пристально следит за приходом-расходом. Достаю из корзинки хлеб и отрезаю от него ломти на сэндвиче. За моей спиной скрипит дверь. Ну, конечно, Ингрид. Разве она могла улежать в постели именно сегодня? Я оборачиваюсь, чтобы приветствовать ее, но готовое объяснение застывает у меня на губах. Это не Ингрид. На пороге стоит Карл. Лохматый, во вчерашней одежде. Запах табачного дыма и спиртного от него я чувствую даже стоя у стола. Привалившись к косяку, он пытается изобразить улыбку. «И куда это собралась такую рань?» Язык у него заплетается, но голос звучит грозно. Я поворачиваюсь к нему спиной, мои мысли мечутся, машинально начинаю намазывать маслом хлеб. «Делаю сэндвичи для БДМ. А вот где был ты?» «Не твое дело». «Разве ты был вчера не с Эрной?» Ее я отвел домой в приличное время, чтобы родители не волновались. А потом пошел с парнями пропустить еще по паре пива. «По паре, говоришь? Скорее уж по дюжине. Интересно, что бы сказала Эрна, если бы сейчас тебя увидела?» Я режу сыр и кладу его на хлеб. Брат, пошатываясь, подходит ко мне и встает, ухватившись обеими руками за стол. «Она меня любит. Нравится тебе это или нет?» Теперь, когда он совсем близко, я вижу, что глаза у него красные, в сетке кровеносных сосудов. «Шел бы ты спать», — говорю я ему. «Вздреми хотя бы пару часов, чтобы не показываться маме в таком виде. Представляю, как бы тебе влетело сейчас от твоего гауптмана Винклера. Наверное, вышибли тебя из Люфтваффе и дел с концом». «Да что ты вообще понимаешь?» — фыркает Карл. «Живешь тут как принцесса. Я всегда тебя защищал, заботился о сестренке». «А ты что же, а? Плевать на все хотела и будь с нами всеми, что будет?» «О чем ты говоришь? Ложись спать, Карл, ты пьян». «Ну нет, я никуда не пойду, пока не услышу от тебя, что ты тут затеяла». «Ничего я не затеяла». «Ходит слух, что у тебя появился тайный ухажер». Нож выскальзывает у меня из рук и громко клацает о доску для резки хлеба. Но я тут же хватаю его снова. Режу масло, заставляя пальцы двигаться, размазывать масло по хлебу, но руки дрожат, и хлеб крошится. «Кто это тебе наплел?» «Неважно кто, не в этом дело. Дело в том...» Он качает пальцем у меня перед носом. «Дело в том, почему это такая тайна, а? В детстве я столько раз вытаскивал тебя из всяких переделок, так что теперь ты просто обязана рассказать мне правду». «У меня нет никаких секретов, и никакого ухажера тоже нет». Карл берет стакан, наполняет его водой, жадно выпивает до дна, наливает снова. «Это никуда не годится, мышонок», — продолжает он. «Придется тебе рассказать мне все». Карл пододвигает к себе стул и садится, вальяжно развалившись. «Видишь ли, сегодня утром я абсолютно свободен и никуда не спешу». Кажется, брат не столько пьян, сколько притворяется. Что же он узнал? Я заворачиваю сэндвичи в бумагу. Как бы ни обстояло дело, плохо уже то, что между нами возникло недоверие, которого раньше не было. «Не знаю, Карл, что именно ты слышал, но, может быть, уверен, это неправда. Никакого ухажера у меня нет. Спроси, у кого хочешь. У Эрны спроси, у мамы или папы. Ты сам знаешь, мне бы никогда ничего такого не позволили». Я кладу сэндвичи в рюкзак на самый верх. «Ты ведь не думаешь, что я возьму и позволю тебе так просто уйти?» — тянет он. «И ты еще не объяснила мне, зачем ты режешь сэндвичи в 5 часов утра. «Все я объяснила. Это для БДМ, для рождественского мероприятия в пользу бедных. Мне все равно не спалось, вот я и решила встану, хоть сэндвичи нарежу». «Какая ты у нас добродетельная, Хэтти. Только одно непонятно. Кому какая польза от 2 сэндвичей? Да еще и завернута в газету. Как-то не празднично, а? В общем, хватит делать из меня дурака». Он сладко подтягивается и заводит руки за голову. «Слушай, я не расскажу о твоих воскресных встречах с неким ухажером папе, а ты кое-что пообещаешь мне взамен». Что-то взрывается у меня в груди. Он все знает. Чертов Томас. Я наклоняюсь над рюкзаком и начинаю теребить шнурки, то затягивая их, то снова распуская. Не хочу, чтобы Карл видел мои слезы. Что же? Брось его и никогда с ним больше не встречайся. А если не бросишь, то мне придется сделать то, что я обязан сделать уже сейчас. Больше я не могу тебя покрывать. Карл говорит жестко, даже жестоко. Я молчу, а он продолжает. Если ты нарушишь это обещание, я все узнаю. У меня есть здесь свои глаза и уши. Я вытираю глаза, делаю глубокий вдох и встаю. Карл, я никуда не иду сегодня утром, и я не понимаю, о чем ты говоришь. Никакого ухажера у меня нет. Я и не думала его заводить. И замуж я тоже не собираюсь никогда. Зато когда-нибудь я стану врачом, вот увидишь, и уеду далеко-далеко отсюда. А сейчас я возвращаюсь к себе, что и тебе советую. Приведи себя в порядок, чтобы нормально выглядеть к утру, да и пахнуть тоже. Я иду мимо него к выходу, но вдруг он хватает меня за руку и разворачивает к себе лицом. «Зачем так рисковать?» — говорит он совершенно трезвым и даже слегка умоляющим тоном. «Не играй с огнем, мышонок. Танцы с дьяволом. Они доведут себя до беды». Я вырываюсь и выхожу из кухни. Заперев на замок свою дверь, я бросаюсь на кровать, где лежу, молотя кулаками по подушкам. Жгучие слезы текут на одеяло. Я представляю себе Вальтера, как он ждет меня на вокзале, а наш план проваливается в тартарары. Вальтер и так в опасности. Если с ним что-то случится, то виноват в этом буду я. Вдруг меня осеняет идея. Вскакиваю, бросаюсь к комоду и начинаю рыться в ящиках в поисках карандаша и бумаги. Когда Ингрид и Берта встанут, я найду способ передать это письмо. «Лена, мы с вами почти не знакомы, и все же я надеюсь, что вы отнесетесь ко мне как к другу. Мне нужна помощь, но совсем не к кому обратиться. Нашему общему знакомому грозит большая опасность. Я не могу прийти и увидеть его сегодня, так как все может стать еще хуже. Но я буду очень благодарна вам, если вы сообщите ему, что дела очень плохи. Именно поэтому я не пришла на встречу сегодня утром. Пожалуйста, передайте ему, что видеть его для меня слишком рискованно, по крайней мере, сейчас. Скажите ему, что это ради его же блага, и что он очень много для меня значит. Глубоко благодарная вам, Герта».